Таким образом, мы должны отличать в описываемое время людей свободных и самостоятельных, людей несамостоятельных, каковы были закладни, и, наконец, людей несвободных, которые могли быть вечно или временно несвободны, смотря по тому, родились ли они в несвободном состоянии, были куплены, попались в плен или отдались добровольно в холопство на ограниченное число лет. Для первых встречаем название людей полных, челяди дерноватой. Выражение «послать на отхожую» значило освободить подобных людей. Замечательно, что вместо «человек вольный» говорилось «человек великого князя». Собрание государственных грамот и договоров, том 1, номер 21, 24, 25.